телефон», – протянула она руку. Через несколько секунд София положила на стол свой служебный телефон СКП и толкнула его по поверхности, умышленно приложив слишком много сил. Пикгат прихлопнула его, и личный тоже. «Вы не можете», — усмехнулась насмешливо София. «А вот тут ты ошибаешься», — спокойно отреагировала директор. «Личный телефон, немедленно». Взгляды столкнулись, и девушка поступила как велено. Второй телефон присоединился к собрату. «Ты не должна пытаться контактировать любыми способами с кем-либо за пределами объекта. Попытаешься сбежать, мы найдем тебя, и тебе не понравится то, что последует за этим». «Поняла меня?» — угрюмая девушка-подросток с неохотой кивнула. «Хорошо». Глава окинула взглядом другой конец стола. «Уясните вот что. С моей точки зрения все вы расходный материал, если это позволит полностью оградить СКП от фонтанов токсичного дерьма, к которым могут привести подобные фокусы. Следует понимать без слов, что ничего из того, о чем мы говорили, не покинет эту комнату, но поскольку я крайне мало верю в ваши способности к осмыслению ситуации, все вы подпишете соглашение о неразглашении, прежде чем уйдете». Пикгат щелкнула пальцами, и мисс ополчения без слов встала и передала набор документов всем троим, аккуратно положив на каждую стопку листов по ручке. «Нарушьте то, что здесь написано, и вы не поверите в то, что за этим последует. Так что держите свои рты на замке». Директор СКП орлиным взором проследила, как все трое, наконец, расписались в соответствующей графе. Бумаги прочитать никто не удосужился. Потом удовлетворенно дождалась, пока героиня передаст листы обратно ей и все так же молча сядет на место. «Что же, прощайте, директриса Бликвилл», — жестко сказала она. «Ох, пока вы не ушли, сдайте-ка мне эту карту памяти». Женщина с сильным раздражением толкнула предмет по столу к сидящей. «Кстати, я бы посоветовала вам к тому же рассказывать людям, что вы их записываете, ну или просто перестать этим заниматься», — с легкой жесткой ухмылкой высказалась Пикгат, и подождала, пока собеседница выйдет, а пехотинец СКП за дверью проводит ее прочь. Когда дверь в очередной раз захлопнулась, она перевела взгляд на оставшуюся парочку. «Вы чертовы идиоты», — рыкнула она. «Прочь с моих глаз, сталкер, сбежишь, и я тебя распну, слышала?» «Я вас слышу, директор», — неохотно огрызнулась подросток, вставая и снова скрывая лицо под маской. Она развернулась, драматично взмахнув плащом, и потопала прочь. Опозоренный агент по связи с безумным взглядом двинулась следом. За дверью Хамилу перехватил другой пехотинец и направил совсем в другом направлении, чем Бликвиллу. Дверь снова закрылась, и женщина в кресле обмякла, а ее лицо скривилось в гримасе боли. «Господи Иисусе!» — выдохнула. «Ну и апа, вы в порядке, директор?» — поинтересовался оружейник с действительно озабоченным видом. «Ваш пульс слишком часто и начинается жар. Колин, я пропустила диализ», — ответила та куда менее зло, чем за все последние полчаса. «Я жива», — и перекинула ему карту памяти, потребовав. «Проиграй, пожалуйста». Мужчина вставил ее во встроенный в стол компьютер с все еще включенной в гнездо флешкой с видео, переданным директору Бликвиллу Денни Эбертом, и немного повозился. Они прослушали на удивление четкую запись. К окончанию трека мисс ополчения улыбалась под своим шарфом, да и оружейник выглядел впечатленным. «Эффективно проделано», — прокомментировал лидер протектората, высокая оценка для него. «Все время на шаг впереди нее», — заметила Пикгат. «Я почти готова поддаться искушению и предложить ему работу. Нам нужны такие люди. Полагаю, маловероятно, что он согласится, директор, и в данных обстоятельствах это при любом раскладе создаст угрозу безопасности», — отреагировал технарь. Мисс ополчения толкнула его локтем. «Колин, это была шутка». Последовала пауза. Мужчина кивнул. «Принято. Спасибо». У женщины вырвался вздох, но вид был довольный. «Не могу поверить, что призрачный сталкер была вовлечена в нечто подобное», — добавила она. «Боюсь, я могу, мадам», — тихо проговорила гида. Трое взрослых посмотрели на паренька, и директор жестом разрешила продолжать. «Она ее не слишком любит, стражи. Пусть она и не делала ничего настолько экстремального, сталкер угрюмая, вспыльчивая, грубая и пренебрегает большинством из тех, кто ей попадается. Кое-что из того, что она при нас говорила, сильно напрягала. И почему это никогда не доводилось до внимания мне или оружейнику?» — как-то опасно осведомилась директор. «Некоторое время назад я направлял серию рапортов о неудовлетворительной позиции сталкера и провел с ней беседу на эту тему», — вклинился оружейник. «Меня заверили, что она исправит свое поведение. Она не стала, не по-настоящему, вздохнула Гида. Хотя последние пару месяцев была чуть меньшей поганкой. Удостоверьтесь, что все стражи опрошены на предмет их впечатления о мисс Хесс, дала указание директор Пикгат. Остальные трое склонили головы. Оружейник потянулся и поднял папку с фотографиями, которые по приказу принесла школьный директор, открыл ее и принялся проглядывать снимки, сжав губы в тонкую линию. «Меня в этом всем беспокоит одна вещь», — начал он. «Только одна», — удивилась мисс ополчения. «Да меня тут все беспокоит. Сильно». Мужчина покосился на нее и вернулся к фотографиям. Для 15-летней девушки оказаться в такой ситуации было крайне неприятно, точнее даже ужасающе. Это продолжалось в течение 12 часов. На мой взгляд, эта хрень первый кандидат на роль Триггера. Все посмотрели на него. «Вы полагаете, мисс Эберт поймала Триггер?» — нахмурилась директор. Мужчина слегка повел телом. Наплечники его силового доспеха поднялись и опустились. «Определенно это не невозможно. Из того, что мне известно о ситуации, будет непросто подобрать более подходящий случай. У многих Триггер случился при куда менее драматичных обстоятельствах». Директор вздохнула, закрыла глаза и принялась массировать виски. «Ух, просто великолепно. Так что у нас там может быть новый кейп как непосредственный результат действий одной из наших собственных стражей. Если это всплывет, нас похоронит. Директор, это только гипотеза, но я бы предложил держать глаза открытыми». Оружейник выдернул флешку из гнезда в медийном компьютере и задумчиво ее разглядывал. «Я точно знаю, что призрачный сталкер, при всех ее недостатках, весьма подготовленный боец. Ее правый кросс в полную силу лучше, чем у многих мужчин вдвое больше по габаритам. Мисс Эберт, похоже, поймала его прямо в рот, потом несколько жестоких ударов по ребрам, но спустя пару секунд уже вставала, смеялась и шла прочь. Это может означать как минимум бугая низкого уровня». Пикгат размышляла, чувствуя слабость и злость. Голова кружилась от недостатка диализа и низкого сахара в крови, сводя попытки критического мышления к неудовлетворительному уровню. «Полагаете, нам стоит приглядеться, директор?» — очень неуверенно уточнила мисс ополчения, явно не в восторге от чего-то столь близко подходящего к грани неписанных правил. «Нет, я не желаю рисковать и вручать кому бы то ни было из Эбертов любое оружие, которое можно использовать против нас», — вздохнула та. «Надеюсь, вы ошибаетесь, но даже если и нет, нам следует не ворошить дерьмо, если имеется другой выбор. Оставим Эбертов в покое и будем надеяться, что они решат просто наслаждаться жизнью. Интересно, кто ее выпустил?» — задумчиво пробормотала Гида. Остальные трое снова посмотрели на него. Парень ответил прямым взглядом. «Насколько я понимаю, она была в шкафчике еще по полуночи и никак не могла выбраться. Согласно этим фото, не осталось никаких повреждений, как если бы кто-то выпустил ее, к примеру, открыв шкафчик. И, похоже, никто не в курсе, кто это был. Школа к этому часу должна была быть пуста». Они обменялись взглядами, и Пикгат снова поморщилась. «Честно говоря, прямо сейчас мне плевать. Мне необходимо спуститься в Мидблок, провести три неприятных часа, очищая кровь, а после встретиться с миссис Хесс, чего мне, мягко говоря, не хочется». Она с трудом поднялась на ноги с помощью мисс ополчения. Свернувшись вокруг ноутбука на постельке в личных апартаментах, Лиза с интересом смотрела передачу по взломанному кабелю от теоретически совершенно защищенной внутренней сети камер в здании СКП. Когда последний из участников покинул помещение, девушка закрыла экран и долго сидела, погрузившись в мысли. Глава 12. Полицейские и воры. «Не думаю, что так пойдет, мозг», — прокомментировал Варга, пока Тейлор разглядывала себя в зеркале в ванной. Та согласно тряхнула головой. «Да, ты прав. Но и папа, пожалуй, тоже прав. Нам надо бы Милоты чуток». Формулировка заставила девушку поморщиться, но и как-то лучше сказать не получалось. Они возились с волосами почти весь день, пока Тейлор привыкала к форме девушки-ящера, поддерживая шевелюру почти все время, но ничего путного не получалось. Помимо прочего, пряди все время цеплялись за чешуйки на шее, да и эстетическое чувство, как она подозревала, из-за влияния связи с Варгой, тоже возмущалось. «Мм, а что насчет замены надлежащей подогнанными спинными шипами? Мы можем склонить их так, чтобы добиться эффекта, коего ты, очевидно, желаешь, но также и обеспечить защиту задней части шеи. Не то чтобы тебе это было воистину необходимо, Конечно, однако так можно обеспечить полезный элемент отвлечения, дабы твои враги недооценивали тебя. Ты это о чем? С любопытством поинтересовалась мозг. Демон вновь убрал волосы, и девушка почувствовала, как отрастают колючки, смещаясь по мере того, как он подгонял их расположение. Она потянулась и ощупала результат. Эй, а ничего так? Отступив от зеркала, Тейлор покрутила шеей, с интересом проверяя результат, но в конце концов покачала головой. Все еще чего-то не хватает. На какое-то время партнеры погрузились в тишину. Перья, прошу прощения, озадаченно переспросил ее компаньон. Перья, ну, как у птиц. Мозг, я не птица, Варга замолк, затем захихикал над своей нечаянной шуткой, заставив напарницу с улыбкой закатить глаза. Я в курсе, что ты не птица, но ты и не динозавр и на самом деле даже не рептилия. Как ты постоянно твердишь, ты демон, но ты во многом похож на рептилии и все наши формы, это варианты твоей, верно, а птицы произошли от рептилий. Если уж на то пошло, я недавно читала, что многие ученые считают, масса динозавров действительно имела перья, она прервалась, ощутив, как приятель погрузился в задумчивость. Так вот, почему бы не перья? Интересный довод из тех, что я не могу полностью опровергнуть, наконец проговорил он. Ну ладно, дай подумать. Через несколько секунд девушки достиг образ медленного кивка. Думаю, так получится. Проверим. Тейлор почувствовала, как головные шипы втянулись, и спустя пару секунд высокий хохолок из ярко-красных перьев, как у кокоду, опал посреди головы. Она вздохнула, уперлась руками в бока и уставилась на отражение, пока Варга хихикал. В таком роде, мозг, ну не совсем. Потянувшись, девушка пробежала по перьям пальцами и обнаружила, что может практически без труда уложить хохолок плашмя на голову. Усмехнувшись эффекту, она несколько раз подняла и опустила его. Честно, это забавно, но эффект не тот. Я полагаю, это сделает тебя интереснее, рассмеялся напарник. Ты офигенный тролль и придурок, хихикнула девушка. Попробуй еще, сделай его синим, фиолетовым или черным, чтобы оставаться в теме, ну и не таким явным. Потребовалось еще несколько попыток, пока мозг была удовлетворена, но в конце концов она довольно кивнула. Ну, в целом ничего, теперь это был слой блестящих синевой перьев, укрывающий голову сверху и по бокам, образуя нечто вроде стрижки под пажа поверх темно-фиолетовой, почти черной подпушки, становившейся заметной, когда Тейлор пропускала перья сквозь пальцы. С расстояния они удивительно напоминали волосы, определенно придавая ей достаточно человечности. Еще одна просьба породила набор переделанных солнечных очков на основе очень дорогой модели, виденной в сети, одна длинная полоса темного пластика, закрывшего глаза и заворачивающегося по бокам головы. Эффект ей, в общем, понравился. Они были чисто для вида, не слишком темными, а благодаря особому зрению в этой форме, сквозь пластик было прекрасно видно, но при этом очки отлично скрывали свечение ее глаз, которое наверняка заставило бы людей занервничать. Тейлор все еще была не вполне уверена, почему отец так отреагировал, и с нетерпением дожидалась выхода на публику, чтобы проверить, не посчитает ли кто-то еще ее глаза странными. «У меня даже маска есть, так что никто не узнает, кто я», — хихикнула мозг, снова вызвав у Варги смех. Выйдя из комнаты, она прошла в спальню и взяла камеру, пристроив ее сбоку головы в сформировавшийся комплект ремешков для удержания на месте, которые они с папой определили как самые подходящие в этой форме. Батарея была полностью заряжена, а карта памяти пуста. Рассовав свой телефон и один из одноразовых по карманам, вшитым в бронеюбку, девушка огляделась, кивнула себе и прошла вниз. Динни был в своем малом домашнем офисе за гостиной, где очень внимательно читал какие-то распечатки, что-то правя карандашом. Но когда дочь появилась в дверях, он вскинул взгляд и некоторое время изучал ее. «Ты поменяла еще кое-что», — отметил папа. «Походу, волосы были перебором», — призналась Тейлор, не говоря о том, что, по-моему, это уже палево. «Жаль, они мне нравятся. Но я понимаю», — положив бумаги, мужчина поднялся и коротко обнял дочь. «Будь осторожна, никого не порань, если этого можно избежать», и, отступив на шаг, вздохнул. «Но, если встанет выбор между ними и тобой, удостоверься, что это будешь ты». «Я буду осторожна, пап, я просто собираюсь немного побродить в центре даунтауна и посмотреть, что получится. Я не ищу возможности подраться. Именно это обычно говорят перед тем, как драка начнется», Мужчина смотрел со смесью раздражения и удовольствия. «Помни, не смертельное оружие и бросай так, чтобы они не взрывались при ударе. Не забывай, насколько ты сильна и насколько хрупко большинство прочих». Дочь кивнула со смешком. «Я знаю, пап, Варга следит за моей силой, он удостоверится, чтобы я не перебарщивала». «Отлично», отец заглянул ей в глаза сквозь темные стекла. «Сбереги ее, Варга. Он говорит, можешь рассчитывать». С удовольствием отрапортовала девушка. «Я постараюсь обернуться часа за 4. Хорошо, у тебя в течение 3 дней начнутся вступительные экзамены, так что надо учиться. Мне еще и разминаться надо, я просидела за ноутбуком почти всю неделю», — улыбнулась Тейлор. «Буду ждать сирен, предупреждающих о губителе», — хмыкнул мужчина, вырвав у дочери вздох. «Ну или просто множество взрывов». Печально покачав головой над дурацкими шутками, которые кажутся старикам смешными, девушка махнула рукой и двинулась к двери, по дороге активируя с помощью Варги покров. Переключившись в боевую форму, крепление камеры и ремни соответственно изменились, она перемахнула 6-футовый забор, легко приземлилась по ту сторону и помчалась к дороге и далее к центру города, раздумывая, что делать, если встретит кого-то из других кипов. «Да вашу мать!» Возглас ужаса сопровождался нырком на землю, едва заработала АК-47, поливая обе патрульные машины полицейского департамента Брактон-Бей пулями с высокой начальной скоростью. 4 копа, укрывшиеся за ними, были благодарны тому, что их транспорт кое-как бронирован, но ситуация все равно не радовала. «Где, черт побери, эти уроды умудрились достать эту хрень? Ради всего святого, да они вооружены лучше нас!» Крикун снова увернулся, когда рикошет взвизгнул вдоль асфальта слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Огонь на минуту прекратился, пока боец империи менял магазин, и снова загрохотал. «Не имею понятия, но предпочел бы, чтобы они двинули куда-нибудь еще, раз уж приспичило пострелять», — отозвался его напарник из-за другой машины, которую делил с 2 копами, прибывшими в качестве поддержки на их вызов по поводу взлома склада на задворках главного торгового района Даунтауна. «Обычное дело, в этом месте всегда хватало дорогого хабара, но к большому раздражению полицейских, сегодня воры оказались и отмороженнее, и лучше вооружены». Осторожно выглянув из-за машины, офицер Дэвид Майклсон попробовал прикинуть угол, с которого он смог бы достать стрелка прежде, чем тот достанет их всех. Увы, ублюдок попался не совсем тупой и стрелял из-за бетонной колонны, поддерживающей крышу погрузочной зоны. Аккуратно выбирая цели, он выдал несколько выстрелов, спровоцировавших вал ругани и еще больше диких очередей калибра 7,62 мм куда-то в его направлении, но на этом все. «Как по-твоему, Гарри, сколько их?» — крикнул он коллеге, занимавшимся одним из копов поддержки, который схлопотал случайную пулю в плечо и теперь дрожал от боли, все сильнее покрываясь бледностью. Его напарник говорил по радио, вытащив шнур микрофона из машины за переднее колесо и вызывая подмогу посерьезнее, желательно на броне и с действительно большими пушками. «По-моему, 5 на складе и это тушь, так что 6. Им придется пройти мимо нас, чтобы выбраться, выход только один». «Отлично», — вздохнул Дэвид, слушая, как еще один шквал автоматного огня просвистел над головой. «Как думаешь, они в курсе?» В перерыве между залпами он поднял пистолет над головой и капотом машины, опустошая обойму в надежде подстрелить что-нибудь значимое. Это явно не сработало, хотя и вызвало немного изобретательных матюков. «Без понятия. 6 империи известны как не самые умные ребята», — крикнул сквозь пальбу Гарри. «Хотя патронов у них до хренищи». Выщелкнув из пистолета обойму, Дэвид вставил новую, предпоследнюю из имевшихся, и огляделся. «И где, к чертям, поддержка?» — проворчал он. «Эй, Гарри, что насчет поддержки?» «В пути, 5-8 минут, отозвался напарник. «Сегодня много происшествий, так что все тормозит. Есть хоть намек на дружественных кипов?» — крикнул Дэвид, когда пули снова пробарабанили по машине. «Согласен даже на недружественного, лишь бы он был более недружественен к этим кускам дерьма, чем к нам». Протекторат увяз в преследовании кого-то из кипов империи на другом конце города и разборках с этим кретином-толкачом, который выпендривается больше обычного на бульваре, едва различимо ответил Гарри. «Стражи в пути, Виста и рыцарь, расчетное время прибытия также 5 минут. Черт, Дэвида это не порадовало. «Простите, я говорю, они, черт побери, могли бы послать больше, чем одну машину», — проорал он, уставившись на напарника, смотрящего со странным выражением ему за спину. «Мы им сообщили, что находимся под сильным огнем, и получили одну машину. Тут нужен танк или что-то в этом роде, чтобы выковырять ублюдков. Алло, простите, ни с того ни с сего стрельба усилилась вдвое, когда второй автомат застрочил с другой позиции, заставив Майклсона выругаться и постараться свернуться в шар под своим бронежилетом. Тут слишком громко, я на минутку». Только тут женский голос пробился через завесу волнения, ярости и смятения, заставив задаться вопросом, кто говорит. Подняв взгляд, офицер никого не увидел. Огонь внезапно прекратился, затем ненадолго возобновился с большей силой, одновременно строчило не менее 4 АК. Последовало несколько вскриков, звук удара, еще крики, 2 довольно громких взрыва и, наконец, мертвая тишина. Озадаченный, несмотря на облегчение, Дэвид высвободил голову и приподнялся, внимательно вслушиваясь. Затем переглянулся с Гарри, недоверчиво уставившимся на склад. «Что случилось?» – поинтересовался он. Напарник открыл рот, затем закрыл, повторив процесс несколько раз. «Вот так-то лучше», – голос снова объявился над ним. Офицер вскинул голову и встретился взглядом с женщиной, штукой, тварью, которая разглядывала его сверху, вероятно, устроившись на крыше его машины. Через ее плечо был перекинут человек без сознания. Полицейский с отвисшей челюстью проследил, как она легко соскочила на землю рядом, удерживая груз в виде мужчины без каких-то заметных усилий. С отстраненным удивлением он отметил, что она похожа на стройную человекообразную ящерицу с длинным хвостом, одетую в какую-то разновидность брони, на вид словно из фэнтезийной игры, и солнцезащитные очки. Ночью. «Прошу прощения, я новенькая, так что не уверена, как принято действовать в подобных случаях», сообщила она, аккуратно укладывая ношу на землю. Руки человека были стянуты сзади какой-то разновидностью серых металлических кандалов. «Я не хотела встревать, но они столько стреляли, а вы, похоже, меня совсем не слышали». «Да все нормально», все еще изумленно проговорил Дэвид. Она посмотрела на офицера, как-то умудряясь выглядеть слегка смущенно, несмотря на нехватку нормальной человеческой мимики. «Мисс, я еще не решила насчет имени», — ответила та. «Там внутри еще 5 с большим количеством оружия. Хотите, я вам их принесу, или вы должны сделать это сами? Если вы их достанете, то сильно поможете». Ответ прозвучал как-то бледно, так что Дэвид почувствовал смущение. «Вы кейп, а сами как думаете?» — улыбнулась ящер, продемонстрировав больше зубов, чем требовалось полицейскому для душевного спокойствия, хотя смотрелось это дружелюбно. «Как я уже говорила, я новенькая. Здесь всегда так шумно. Ну, автоматы, они такие», — отозвался мужчина, все еще не избавившийся от чувства нереальности. «Сейчас вернусь», — заявила кейп-ящерица, обогнув машину и войдя на склад решительными длинными шагами. Когти на ногах клацали по избитому бетону. Дэвид обменялся взглядом с Гарри и остальными 2 копами, и все 4 задумались, что происходит. «По крайней мере, она вежливо», — наконец выдал Гарри, убирая оружие. Чуть промедлив, Дэвид сделал то же самое, и они поднялись на ноги. Поддержка все так же в шоке пучила глаза. Они смотрели, как девушка-ящер, ну или чем она там была, вышла со склада с бандитом на каждом плече, положила их рядом с первым и вернулась внутрь. И вскоре вернулась еще с парой. Дэвид осмотрел всех подозреваемых, как только она снова скрылась внутри, выяснив, что никто из них, похоже, не был серьезно ранен, хотя у одного имелся след пули вдоль черепа сбоку, предположительно от дружественного огня, у другого явно была сломана рука, а у третьего сочилась кровь из чего-то, сильно похожего на пару страшно переломанных пальцев. О последней паре травм позаботились в явно одинаковой манере. На руку наложили металлическую шину, примотанную бинтом, а на пальцы только повязку. Новенькая снова вынырнула, таща последнего преступника и здоровую сумку, полную тяжелого вооружения и боеприпасов. «Вот, последние парень и все стволы, которые у них были», — сообщила она. «Если поможет, я могу прислать видеозапись всего, что я делала». «Спасибо, пригодится», — поблагодарил Майклсон, по-прежнему слегка не в себе, и протянул девушке карточку со своим e-mail, которая отправилась в кармашек на ремне. «Вам еще что-нибудь от меня нужно?» — уточнила та, расслабленно возвышаясь над полицейскими. «Я не в курсе, какова процедура в обычных случаях». Дэвид затряс головой и повернулся на послышавшийся звук сирен, рассеянно отметив, что девушка Кейп бросила взгляд в ту же сторону за несколько секунд до того, как он что-либо разобрал. «Ну, в идеале, для рапорта нужно имя», — намекнул он. Ящер-девушка вроде как задумалась, затем пожала плечами. «Возможно, я его поменяю, но пока можете звать меня Сауриал-1». «Окей, ну ладно, благодарю, Саурял», — ответил полицейский. «Ты без сомнения очень шустро скрутила их. Недурно для первого раза. Всегда пожалуйста, офицер». Первый из еще двух патрулей вылетел из-за угла, весь в огнях и сиренах, и вписался вплотную к ним. Выскочившие офицеры выхватили пистолеты и навели их на девушку-ящера, которая просто смотрела с любопытством, без единого признака беспокойства. «Эй, парни, она на нашей стороне!» — крикнул Дэвид. Обменявшись взглядами, новоприбывшие спрятали оружие, затем подошли, разглядывая девушку и шесть мужиков без сознания на земле. «Черт побери, вы где были, ребята?» — несколько раздраженно поинтересовался Дэвид. «Если бы Сауриал не оказалась рядом, нас бы поджарили». «Прости, Дэвид, ночь выдалась совершенно сумасшедшая», — вздохнул коп повыше, пока его коллега отошел поговорить с ребятами из последней машины, только что затормозившей за предыдущей. «Ну, если я вам не нужна, то пойду, пожалуй», — вмешалась извиняющимся тоном Сауриал. «Я была кое-чем занята, когда услышала стрельбу». «Окей, спасибо, юная леди. Вы очень помогли», — Дэвид протянул руку. Девушка пожала ее, оставив ощущение крепкой хватки под как-то странно приятно холодящими кожу чешуйками. «Всегда пожалуйста, сэр», — вежливо ответила она. «О, пока не забыла, оковы продержатся где-то час, после чего исчезнут, так что вам стоит к тому моменту их запереть». Майклсон удивленно посмотрел на арестованных, затем на нее, но кивнул. Ящер снова улыбнулась, затем развернулась и пошла прочь, растворившись в темноте за углом погрузочной площадки. Какое-то время коп глазел ей вслед, затем повернулся к немного озадаченному Гарри и перевел взгляд на шестерых вырубленных преступников и большую сумку с оружием. Наконец на его лицо выползла ухмылка. «Это даже для Брактон-Бей было очень странно», — хмыкнул он, в ошеломлении качая головой. «По-другому и не скажешь», — рассмеялся его друг и напарник. Они обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть необычный визуальный эффект. Внезапно расстояние между крышей соседнего здания и землей как-то сократилось до нуля, а затем вернулось в норму, оставив после себя оглядывающуюся с интересом маленькую блондинку в зеленом с белым костюме с юбкой и молодого парня в серой силовой броне. Виста и рыцарь. Они приблизились. Виста с любопытством разглядывала людей на земле. «Добрый день, офицер Майклсон», — поздоровался рыцарь. Они со стражем уже пересекались на нескольких происшествиях. Молодой человек всегда был вежлив и соответствовал типажу достойного юноши. «Поступило сообщение, что вас прижали вооруженные грабители и нужна поддержка. Прошу прощения за задержку, сегодня было еще несколько вызовов недалеко друг от друга. Впрочем, вы, похоже, разобрались с проблемой», — заметила Виста, сгибаясь и тыкая пальцем в одного из бессознательных бойцов империи. «Эй, а я знаю этого типа. Он участвовал в ограблении на бульваре всего неделю назад. Его эгида повязал. И что он так скоро делает на улицах?» Дэвид со вздохом пожал плечами. «Сами знаете, что это за город. В тюрьме вместо дверей турникет». Молодые люди кивнули, демонстрируя ужасающий для их возраста усталый цинизм. «Мы не так уж много сделали, разве что под ногами не путались. Всю работу сделала новый кейп», — добавил он после паузы. Виста посмотрела на него, потом на коллегу. «Новый кейп? Кто?» «Назвалась Сауриал. Говорит, это может быть временное имя, но ей подходит». Ей, Виста, насколько он мог разобрать под закрывающим глаза визором, выглядела заинтригованной. Полицейский кивнул. «Да, женщина, около 6 футов 5 дюймов, вежливая. Длинный хвост и вдобавок покрыта чешуей», он усмехнулся, когда юные кипы обменялись взглядами. «Хвост?» – озадаченно переспросил рыцарь. «Она выглядела как гибрид человека и гигантской ящерицы», – влез Гарри, присоединяясь к разговору. «Просто выскочила ниоткуда прямо посреди перестрелки, полностью забив на нее, и попыталась с нами заговорить. Через минутку решила, что тут слишком шумно и двинула туда», – он мотнул головой в сторону дверей склада. «На все про все 2 минуты. Много криков, да хрена пальбы и парочка взрывов». Затем она объявилась вон с тем. Виста и рыцарь обменялись еще одним взглядом. «В нее попали?» — поинтересовался последний. «Насколько видел, несколько раз», — тряхнул башкой Гарри. «Все просто отскочило. Глядите», — он поднял сплющенную пулю в медной оболочке, затем обвел рукой землю вокруг. В поле зрения было еще несколько. Носит довольно профессионально выглядящую броню, но думаю, как минимум одна попала в ногу под ней, а девчонка вроде даже не заметила. Итак, по меньшей мере, бугай высокого ранга, отметил рыцарь. Судя по вашим словам, возможно дело 53. Это все. Она выволокла этих ребят и пушки, рассказала, как все прошло, и исчезла. Ах да, еще взяла одну из карточек Дэвида и сказала, что пришлет записанное видео. У нее на голове была ремешком закреплена камера. Куда она пошла? Поинтересовалась Виста. Дэвид показал. Направилась туда, назад к главной улице. Вы совсем чуть-чуть разминулись. Шла пешком. Думаю, я бы хотела с ней встретиться, улыбнулась девочка. Сколько ей? Без понятия, сложно сказать с уверенностью, но, судя по голосу, я бы, наверное, назвал ее подростком постарше, слегка неуверенно проговорил Дэвид и покосился на закивавшего напарника. Где-то так, старше 14, младше 20, точнее сказать не могу. Увидите, когда встретите. Спасибо, офицеры, ответил рыцарь. Он повернулся к собственной миниатюрной напарнице, и произошло что-то странное. Другой конец погрузочной платформы внезапно оказался всего в футе. Стражи шагнули вперед. Мир развернулся обратно к нормальному состоянию, и они тоже ушли. Кипы чудные до чертиков, сухо фыркнул Гарри, заставив Дэвида рассмеяться, и принялся вызывать неотложку для раненых бандитов. Прогуливаясь по улице, кивая разным прохожим, некоторые из них кивали несколько отрывисто, другие просто пялились, а совсем немногие перебирались на другую сторону, едва заметив ее, Тейлор наслаждалась. Она знала, что немало людей снимали ее, но игнорировала это в меру своих сил, чувствуя, что это не слишком ее ограничивает, пока эти типы помалкивают. Хорошо сделано, мозг. Лишь два слабых ранения, довольно рокотал Варга. Она вырубила первого стрелка быстрым ударом кулака в основание черепа по точке, про которую напарник сообщил, что попадание туда вызовет беспамятство быстрее всего и с минимальной вероятностью травмы, затем вошла внутрь склада, быстренько отследила тепловые следы остальных пяти, после чего отыскала выключатель и вырубила весь свет. В темноте бандиты для нее были все равно, что на блюдечке. Быстро вынеся всех по одному, пока те орали и стреляли, она боялась, что бешеная пальба кончится тем, что один идиот прибьет другого. Тейлор без труда вырубила еще двоих, забрала что-то, похожее на гранатомет, у очередного придурка, тупо выпустившего два заряда в темноту без единой мысли о том, куда они попадут, затем пнула пятого через пол склада в штабель пластиковых контейнеров, когда тот впилился в нее и вытащил здоровенные мачете. Последнее несколько смущало, движение было рефлекторным, пусть девушка и знала, что вне опасности. К счастью, парень отделался сломанной рукой. Шестой был похитрее приятелей, вместо того, чтобы паниковать и носиться как идиот, шмаляя во все подряд, он укрылся под стойкой стеллажа и ждал, явно прислушиваясь. Тейлор все время знала, где он, но все же слегка обалдела, когда парень выскочил перед ней, с поразительной точностью навел пистолет в грудь и выстрелил 5 раз. 3 пули попали, впечатляюще, учитывая обстоятельства. К несчастью для бандита, сквозь остановившую их броню Дина девушка вообще ничего не почувствовала, но заметила выстрелы, которые откололи открытые чешуйки на незащищенных местах. Они немного болели, но ничего, что нельзя было проигнорировать. Полудемон со вздохом сбила человека хвостом с ног, вырвала пистолет так, что тот вылетел из его руки, и раздавила своей, затем аккуратно вырубила парня удушающим захватом. Одна из вещей, которые, как к своему удовольствию обнаружила мозг, она унаследовала вместе с другими навыками от предшественницы. Тут Тейлор к тому же осознала, что это может быть безопаснее, чем бить людей, и немного разозлилась на себя, решив в следующий раз быть осторожнее. Оглядевшись в поисках еще теплого гранатомета, подняла его и сунула обратно в баул с оружием, вернула на место все остальное, тщательно осмотрев и переключив все предохранители, которые нашла. Когда она наконец нашла гранатометчика, то с некоторой досадой увидела, что тот заработал довольно скверный перелом 2 пальцев, удерживавших ложе оружия. Варга организовал бинты, которые девушка быстренько применила, выцарапав из памяти достаточно знаний по основам первой помощи, чтобы с помощью напарника сделать все более-менее правильно, и отметила в уме, что надо научиться делать это как положено. На сломанную руку легла шина из еще большего количества бинтов и полосы Варганита-2, за неимением лучшего названия для металла, который Варга создавал для своего мозга. В конце концов все заняло лишь пару минут, большая часть которых была посвящена уборке после весьма краткого боя. Разговаривать с полицейскими было здорово, они вроде бы остались довольны, отчего Тейлор почувствовала сильное облегчение. Вдобавок она узнала имя копа, с ним был знаком ее отец, и была счастлива, что смогла помочь ему выпутаться. «Думаю, в общем, я вполне довольна», — отметила она про себя. «Это было несложно. Здорово, что пули не ранит, хотя и чешутся слегка», — и почесала место на шее, от которого отскочила одна. «Скорее всего, подлинная схватка супротив паралюди востребует больших усилий», — проговорил Варга с такой интонацией, как если бы собирался что-то выяснить. Эберт кивнула, перестав разглядывать витрину магазина, и зашла внутрь. Порывшись немного на полках, она извлекла несколько упаковок своей любимой вяленой говядины, прошла на кассу и выложила покупки. Пацан за стойкой прикипел глазами к ее лицу, заставив Тейлор на секунду почувствовать себя неловко. От помахивания 10-долларовой бумажкой и улыбки он подскочил и быстренько пробил товар. «Мисс, вам нужен пакет?» – нерешительно уточнил продавец. «Нет, спасибо», – снова улыбнулась Сауриал, удивляясь про себя, почему парень так нервно держится. Подхватив свое мясо, она распихала большую часть по карманам на поясе, открыла последнюю упаковку и закинула немного в рот, жуя и наслаждаясь вкусом. Лениво подумав, что стоит купить упаковку яиц для перекуса, девушка-ящер открутила крышечку бутылки и отпила из нее, двигаясь в сторону Аркадии. Через пару минут Тейлор услышала позади крик. Судя по голосу, это была девочка. «Сауриал! Эй, Сауриал!» Остановившись, Эберт обернулась и увидела двоих, которых сразу же узнала. Стражи Виста и рыцарь, движущихся к ней примерно в дюжине ярдов. Она вежливо подождала, пока молодые кипы подойдут, удивляясь про себя, что им понадобилось. Остановившись примерно в 6-7 футах, ребята посмотрели на нее, а она на них. У всех любопытство лилось через край. «Так вот, что имел в виду офицер Майклсон», — тихонько шепнула Виста рыцарю, видимо стараясь, чтобы их собеседница не услышала. Тейлор не подала виду, что это не так. «Рады видеть тебя, Сауриал», — произнес рыцарь после паузы и еще одного взгляда, брошенного на свою коллегу, шагнув вперед и протягивая руку. Девушка-ящер приняла ее и пожала. «И я вас», — ответила она. Затем повторила процедуру с Вистой. Тейлор допила воду и выбросила бутылку в ближайший контейнер для мусора. «Мы так поняли, ты новенькая, твой первый выход», — с интересом разглядывал ее рыцарь. Тейлор кивнула. «Да, я решила, что хочу посмотреть, что произошло. Эти ребята из банды были так себе, но тренировка вышла интересная». Парочка обменялась взглядами. Осмотревшись, Эберт увидела, что, несмотря на 10:30 ночи, они собрали целую толпу, затем подняла взгляд. «Может, переберемся в местечко потише?» «Конечно», — отозвалась Виста. «Постой немного», — я и замолчала, увидев, как Тейлор присела и взвелась на 15 футов вверх и в сторону, ухватилась сверху за один из каменных подоконников и взлетела на всех четырех по стене шестиэтажного здания точно по ступенькам. С ее когтями и силой это было просто, чему Сауриал была очень рада, поскольку раньше такого не пробовала и теперь неожиданно сообразила, что если бы промахнулась, выглядела бы полной дурой. «Ладно, так ты так», — раздалось снизу, заставив девушку-ящера усмехнуться. Странное ощущение со стороны смазало поле зрения, когда Эберт подняла глаза, чтобы увидеть смотрящую на нее сверху вниз Висту, лыбящуюся с крыши. Легко взлетев выше, Сауриал выпрямилась. «Ловкий трюк», — рассмеялась она. «Читала про это. Что-то типа свертки пространства, верно? Выглядело впечатляюще». «А да, в этом я крута», — захихикала Виста, заставив противоположную сторону улицы внезапно оказаться рядом. Тейлор заметила, что Варга наблюдал с не меньшим интересом, чем она. Шагнув вперед, Виста вдруг оказалась по ту сторону улицы, помахала им и также внезапно снова оказалась рядом. «Видишь, очень ловкий трюк», — ухмыльнулась Тейлор и повернулась к рыцарю. «Потому что я читала, ты технарий стрелок». «Более-менее», — ответил тот. «И я могу считывать эмоциональное состояние людей с расстояния». Направленный на нее взгляд имел немного странное выражение, но пока Эберт решила оставить это без внимания. «Прости, но по протоколу я должна кое-что спросить», — произнесла Виста, заставив Тейлор обернуться. Девочка протянула маленькую ламинированную карточку из чехла, расположенного, как и у Тейлор, на поясе. На ней был символ, немного напоминающий букву «С» или знак «Омега». «У тебя случайно нет где-нибудь похожего тату?» «Неа, вообще никаких татушек», — с любопытством отозвалась Тейлор. «А что, ну, как правило, у кейпов с такими физическими отличиями», — начал рыцарь, заставив ее обернуться к себе, — «есть кое-что общее. Они ничего не помнят дальше недавнего прошлого». Даже свои имена не знают, и у всех у них нанесен такой знак. Мы их определяем как дело 53, серьезно добавила Виста. Это как бы загадка, никто не знает, откуда они или кто нанес им татуировки, или зачем. Странно, но с этим, уж извините, не ко мне. Я помню все с 3 лет, улыбнулась Тейлор. Виста едва заметно вздрогнула и чуть побледнела. Убрав карточку, девочка опустила глаза. К тому моменту, как она снова посмотрела Тейлор в лицо, цвет лица вернулся в норму. «Окей, спасибо. Как я сказала, это по протоколу. В любом случае, добро пожаловать на арену для кейпов. Что ты можешь?» Голос девочки снова наполнился волнением и счастьем от встречи с новенькой. «Я офигенно сильная и крепкая, ну и быстрая», — отозвалась Тейлор, обдумывая, как много выдать. «Чувства тоже очень острые. Итак, бугай, возможно, движок и низкоуровневый рейтинг умника», — улыбнулся рыцарь. Когда девушка повернулась к нему, она кивнула, уже довольно близко знакомая с общедоступной информацией по ранговой системе СКП в результате своего изучения кейпов. «Да, хотя понятия не имею, какие номера вы можете присвоить любой из них», — ответила она, слегка уклоняясь от истины. В отношении бугая она была абсолютно уверена, что будет где-то вверху шкалы, но не видела никаких причин сообщать об этом прямо сейчас. Только встретив этих стражей, они казались достаточно симпатичными, но Эберт не могла оставить без внимания подозрения отца о мотивах СКП, не узнав больше самостоятельно. «Можешь прийти на тестирование и выяснить», — предложил парень, улыбаясь под шлемом. Девушка обдумала предложение, но покачала головой. Они уже достаточно знали о ее возможностях, и Тейлор была совершенно уверена, что не желает, чтобы СКП слишком много знало о ее настоящих способностях, по крайней мере пока. Они могут слегка перевозбудиться и начать стрелять. «Спасибо, но не стоит, не сейчас. Окей, мы не давим», — отреагировал парень, тоже кивая. Они немного постояли в молчании, пока Тейлор пыталась понять, что же в их запахах кажется таким странно знакомым. Оно было слабым, несвежим, но определенно присутствовало и беспокоило ее все время, пока они прогуливались по улице. Ее ум, похоже, хорошо запоминал запахи и теперь, в сочетании со способностью легко их определять, неспособность точно ткнуть пальцем раздражала. «Можешь что-нибудь еще?» У рыцаря при этом вопросе был интересный взгляд, слегка отвлекший ее. «Сильный, быстрый и крепкий, это классический бугай, но иногда у них есть еще что-нибудь, как у Славы. Летать не могу», вздохнула Тейлор. «Она мечтала бы быть на это способной, но могу сделать так», она вытянула руку, и Варгас сформировал в ней меч. Виста отпрыгнула с изумленным визгом, а рыцарь застыл на месте. Итак, меч превратился в бейсбольную биту, дубинку, потом в очень большой молот на длинной рукояти. «Это какой-то тип проекции», наконец отошла от удивления Виста. «Не такая, а каких я знаю», задумчиво ответила Тейлор. Она подняла молот и постучала им по кладке парапета крыши, легонько, так, чтобы ничего не повредить. Металлический звон казался достаточно настоящим. «Думаю, это настоящий металл, но я не вполне уверена какой». «Интересно», — пробормотал рыцарь, глядя, как Сауриал машет своей игрушкой. «Не возражаешь, если я взгляну?» «Пожалуйста», — пожала плечами девушка, передавая молот одной рукой. Парень принял его и чуть не упал, едва Эберт отпустила предмет, не уронив ношу только потому, что охватил рукоять обеими руками. «Блин, эта фигня тяжелая», — в шоке проворчал он. «Из чего она, черт возьми? Хороший материал», — фыркнула Тейлор. «Ты очень помогла», — с легким сарказмом отозвался Кейп, заставив Висту рассмеяться, пока парень изо всех сил старался поднять молот с головкой размером с буханку хлеба. Заставив его наконец встать вертикально на торец рукояти, юноша с интересом обследовал орудие. «Все из одного куска», — отметил технарь. Девушка кивнула. «Так и есть. Ты знаешь, насколько этот материал прочный?» — поинтересовался он. «Ну, я его сломать не могу», — — честно заявила Тейлор. «Меч режет сталь как масло. Можешь сделать еще один одновременно с этим?» «Ага», — она создала еще один молот, держа его за конец рукояти на вытянутой руке, и ухмыльнулась при взгляде на его лицо. Виста тихо охнула от удивления. «А ты реально сильна, верно?» — риторически вопросил парень. Девушка-ящер крутанула молот, точно жезл черлидера, и закинула на плечо с довольным видом. Рыцарь уронил челюсть и не сразу пришел в себя. «Насколько знаю, я могу поднять как минимум несколько тонн без серьезных усилий, и как недавно окончательно убедилась, я пуленепробиваемая, так что да», — улыбнулась Сауриал. «Ты не была уверена, когда вышла против тех бандюков Империи?» — удивленно приоткрыла ротик Виста. Тейлор пожала плечами. «Почти совершенно уверена, и я быстро исцеляюсь. В любом случае, это броня пуленепробиваемая». Пара стражей обменялась взглядами, затем Виста шагнула вперед, всмотревшись в нагрудную пластину поближе. «Где ты ее достала?» — полюбопытствовала она. «Сделано действительно профессионально. Там же, где и это», — покачала Эберт молотом и отозвала его. Отобрала второй, который рыцарь все еще с некоторым трудом удерживал вертикально, и повторила процесс. «Сделано из того же материала. Не возражаешь?» Подняла руку Виста. Тейлор мотнула головой. Девочка потянулась и с зачарованным видом прошлась рукой по животу брони, ощупала одну из металлических полос юбки. «Невероятно!» – пробормотала она, исследуя один из наручей, после того, как Тейлор любезно протянула правую руку. «Мне нравится этот логотип», – наконец заявила девочка, отступив на шаг и разглядывая изображение на нагруднике. «И что это должно быть? Дракон?» «Нет», — усмехнулась Тейлор, «друг», и не стала ничего добавлять, чувствуя, что это разрушит тайну. От Висты повеяло ароматом замешательства, но настаивать она не стала. «И все же, зачем солнцезащитные очки?» Девочка подняла глаза, изучая лицо Сауриал. «Вау, ты высокая», — добавила она с улыбкой. Тейлор подозрительно огляделась. «Чтобы скрыть мою личность», тихонько прошептала она, оглянувшись на захихикавшую девочку. «Так никто не сможет узнать, кто я такая. По-моему, тебе для этого нужно больше, чем очки», — рассмеялась развеселившаяся девочка. «Ты слегка необычная». Положив руку на грудь, Тейлор вопросила. «Необычная? Я? А я думала, что хорошо смешиваюсь с толпой». Вроде бы никто на улице не обратил внимания, она задумчиво почесала подбородок, в то время как Виста чуть не рухнула от смеха. Хотя, было несколько человек, которые перебежали на другую сторону улицы. Я еще подумала, что там какая-то распродажа, и клерк в магазине выглядел сбитым с толку. Странно, возможно, я не настолько безлика, как думала. Ты зашла в магазин, выдавила Виста, задыхаясь от смеха. Рыцарь позади ухмылялся. Разумеется, мне хотелось вяленой говядины и воды. Вот, хотите? Тейлор вытащила из кармана упаковку мясного угощения и протянула знакомым. Виста потрясла головой, продолжая хихикать. «Нет, спасибо, я не слишком его люблю». «Ладно», — девушка-ящер убрала мясо обратно. Младшая девочка с трудом взяла себя в руки. Тейлор что-то толкнула изнутри, и она внезапно узнала источник озадачивавшего ее запаха, так что потребовалось приложить усилия, чтобы подавить ярость. Рыцарь странно посмотрел на нее. Его улыбка пропала. Не доверяя своему голосу, Эберт огляделась и снова посмотрела на собеседников. «Ты подумала насчет присоединения к стражам?» – медленно спросил юноша. «Конечно, если тебе нет 18, он явно пытался выудить больше информации». Под бормотание Варги с советами девушка слабо покачала головой. «Я младше, но сейчас не имею конкретных планов насчет присоединения к кому-либо», – наконец ответила Сауриал. «Я все еще думаю, что буду делать, и мне многому надо научиться. Для новых кипов, особенно молодых, опасно быть самим по себе», — предупредил страж. Тейлор коротко кивнула. «Я читала статистику, и еще знаю, что быть в группе для кипа ненамного безопаснее. Средняя продолжительность жизни только в 2-3 раза больше, чем у волка-одиночки. Не волнуйтесь, я могу о себе позаботиться». Рыцарь воззрился на нее, издавая запах озабоченности. «Все же, как насчет твоей семьи? СКП может обеспечить защиту. Они могут быть в опасности». Сауриал материализовала по мечу в каждой руке, опустив острия вниз по бокам, и вернула взгляд. «Любой, кто пойдет против моей семьи, умрет», — почти буквально прорычала она, обнажив зубы в резком приливе гнева, который вызвало это предположение. Она почуяла внезапный, хорошо спрятанный страх, испускаемый обоими подростками. Любой, наконец, девушка-ящер избавилась от оружия, почувствовав, что донесла свою позицию, и успокаиваясь. Мысль, что кто-то может нацелиться на Динни, чтобы достать ее, уже приходила Тейлор в голову и ужасала. Варга в глубине сознания успокаивал ее, обещая кровавую месть любому, кто посмеет. Последовала неуютная пауза, затем Виста громко сказала, явно пытаясь смягчить настроение, провалившееся во тьму. «А тебе кто-нибудь объяснял насчет неписанных правил? Их должны знать все новые экипы». Эберт посмотрела на девочку, все еще злясь. Это, похоже, отразилось на ее лице, поскольку та непроизвольно сделала шаг назад. «Неписанные правила? Я читала на Пхо о чем-то, что так называлось, но информации не было». Немного погодя она рассмеялась, добавив, «Думаю, это потому, что они неписанные». Виста улыбнулась. «Именно. В основном дело обстоит примерно так. Не убивать других кипов, не пытаться выяснить их истинные личности, не лезть к их семьям. Разумеется, есть еще, но это главное». Изучающе глядя на девочку, Тейлор задумалась над ее словами. «Полагаю, все правила созданы, дабы избежать всеобщей войны между паралюдьми, мозг», — протянул Варга. «Также подозреваю, что причина того, что правила неписанные, в политике. Законы, что не записаны, могут избирательно игнорироваться наделенными властью, разумеется, пока их не запишут. Это дозволяет некую гибкость в интерпретации. Еще рыцарь только что предупредил меня, что папа может быть под ударом. Если этим правилам следуют, как такое может быть? Весьма вероятно, потому что они применимы лишь к делам меж паралюдьми, не имеющие сил в союзе с онами, по-видимому, способны безнаказанно игнорировать запреты. По крайней мере, при соблюдении неких условий. Это очевидная лазейка, задумчиво рокотал Варга. Не зная о внутреннем диалоге, Виста продолжала. Все кипы, злодеи, герои, бродяги, обычно следуют правилам. Если их нарушить, все обратятся против тебя. А что насчет новой волны? Протянула Тейлор. Они потеряли флёр, когда сняли маски и люди узнали, где они живут. Она очень быстро выяснила это в ходе исследования. Кайзер лично убил того, кто это сделал, отозвался рыцарь. А он точно не тот, о ком ты бы подумала, что он следует правилам. Даже у этого парня есть границы. На людях, прокомментировал Варга. Ежели нет вероятности изобличения, то исходя из того, что мы читали, подозреваю, что Кайзер будет делать, что пожелает. Я знаком с подобным типом людей. Я не собираюсь никого убивать, пока будет хоть какой-нибудь выбор, наконец отреагировала Тейлор, и намерена быть очень осторожной. Но если кто-нибудь пойдет против моей семьи, поставлю все на кон. Рыцарь смерил ее долгим взглядом. Могу тебя понять, тихо проговорил он через несколько секунд. Но учти, что в качестве кипа тебя будут очень пристрастно судить по твоим публичным действиям. Они склонны видеть худшие, не заморачиваясь всей картиной. Порой это делает жизнь довольно неудобной. Если у тебя есть e-mail или аккаунт Хо, можешь сказать. Тогда я смогу послать более детальную информацию о жизни кипов, заметила Виста, оглядывая своих собеседников. У меня пока ничего такого нет, призналась Тейлор. Это следовало сделать в первую очередь, раздраженно поняла девушка. Не волнуйся, вот мои координаты, когда заведешь, дай знать. Ладно. Виста протянула карточку, похожую на ту, что дал офицер Майклсон. Дина девушка приняла ее и спрятала. «Спасибо, без проблем», — улыбнулась юная страж. «Ну, я уже собираюсь уходить», — Тейлор собиралась вернуться домой и подумать. «Но было интересно встретить вас двоих. Спасибо за информацию». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулась Виста. «Надеюсь, еще увидимся». «Думаю, наверняка», — Сауриал вернула улыбку, затем повернулась и помчалась по крыше, легко перепрыгнув в конце на другое здание. Про себя она усмехалась. «А это весело, следовало подумать раньше», — сообщила девушка Варге, излучавшим веселье. Она осторожно двигалась в направлении прочь от дома, намереваясь спрыгнуть на землю, когда будет уверена, что никто не видит, затем измениться, активировать покров и тогда вернуться. Бег и прыжки по крышам, перемежающиеся карабканьем вверх и вниз по зданиям разных размеров, летящий сзади хвост, работающий как стабилизатор, Тейлор позволила телу действовать, пока она думала. В целом ей понравилось общаться с юными героями. Двое стражей казались приличными ребятами, дружелюбными и готовыми помочь, а их совет, насколько она могла судить, не имел второго дна. Даже бывший временами подозрительным ублюдком Варга так думал. Вот только большим вопросом было, почему они оба едва заметно пахли Софией чертовой Хес. Один Сауриал – это название фэнтезийной расы динозавроидов во вселенной ДНД. На русском есть перевод цикла «Кнавак путеводный камень», где фигурируют ее представители. Перевод не лучший, но тем не менее официально изданный в 90-е. Там была использована огласовка «Сауриал», которой пользуюсь и я. К тому же так не возникает ни эльфийских, ни ангельских ассоциаций. Два в оригинале Варга Стуф, Т.Е. Материя материал Варги. Глава 13. Доклады и письма. Мисси смотрела, как Сауриал будто на пружинках перемахнула крышу и легко покрыла расстояние до следующего здания, пронеслась по нему где-то на 40 милях в час, после чего повторила процесс со следующим. Ящероподобная кейп устроила впечатляющее зрелище, балансируя корпус хвостом во время прыжков и скачков и пригнувшись для скорости. Она потеряла девушку из вида, когда та скользнула вверх на значительно более высокое здание в нескольких кварталах, как крыса по водосточной трубе. Выглядело это легче легкого, и исчезла наверху. Не сдержав дрожь, девочка повернулась к Дину, тоже следившему за удаляющийся Сауриал. Ну, было необычно. Юноша кивнул, продолжая смотреть вдаль, затем обернулся к ней. Она опасна, произнес он. Я догадалась, рассмеялась девочка. Ты видел эти мечи, и это здоровенная кувалда. Удивительно. Если бы ты знала, сколько она весит, еще больше удивилась бы, медленно проговорил рыцарь. Она должна потянуть на 250 фунтов. Я с трудом поднял. А она махала этой штукой, точно та из пенопласта. Сауриал как минимум не слабее Вики, если не сильнее. Она сказала, что может поднять несколько тонн, заметила Виста. Парень кивнул, все еще со слегка обеспокоенным видом, зная его так долго, Мисси легко могла это определить даже под шлемом и визором. Сауриал была совершенно искренней насчет убийства любого, кто покусится на ее семью, продолжил он. Было что-то странное с ее эмоциональным фоном, его почему-то сложно читать, и он куда слабее нормы, но ярость, когда я упомянул об этом, довольно жутко, и, помолчав, добавил, еще одна странность в том, что примерно на середине разговора она ни с того ни с сего на что-то разозлилась, хотя я не заметил никаких признаков в голосе или выражении лица. Она очень здорово контролирует свои реакции. На что? С любопытством спросила Мисси. Рыцарь беспомощно пожал плечами. Не имею понятия. Может, мы что-то сказали, но она была в ярости, затем успокоилась, но даже тогда осталась тень агрессии. Никакой связи с твоим рассказом о правилах или даже с ее семьей. Сауриал беспокоило что-то еще. Очень странно, парень кивнул на комментарий напарницы. Они посмотрели вслед Сауриал, затем друг на друга, после чего направились назад на базу. Впрочем, Сауриал кажется милой, заметила Мисси по пути. Немного зубастой, но милой. Согласен, отозвался Дин. Он никак не мог изгнать образ девушки-ящера, размахивающим чудовищным боевым молотом точно пластиковой бутафории и скалящей зубы больше его головы. Будет здорово иметь еще одну девчонку-стража, даже если у нее хвост и чешуя, рассмеялась девочка и замолчала, концентрируясь на надругательстве над тканью пространства времени вокруг. «Опишите ее, пожалуйста», — попросила мисс ополчение, открывая блокнот перед собой и извлекая откуда-то ручку. Остальные стражи, не считая дующейся в своей комнате призрачного сталкера, с интересом слушали дуэт Виста и рыцаря. Те переглянулись. Шесть с половиной футов ростом, стройная, думаю, где-то около 160 фунтов. Начал рыцарь. Мисси слегка покачала головой с задумчивым видом. Не забывай про хвост. Думаю, он довольно тяжелый, наверняка увеличивает ее вес в сравнении с обычным человеком. Может, 190? Она довольно худая, но не до болезненности. Мисси чуть улыбнулась. Вообще-то, на вид она в хорошей форме, да и в целом ничего, с учетом обстоятельств. Рыцарь кивнул. У военизированной героини вид был несколько ошеломленный. Хвост, с любопытством повторила она. Она гигантская ящерица, маленькая исказительница пространства улыбнулась, заставив остальных стражей переглянуться. Этакие светло-голубые чешуйки с темными полосами и что-то похожее на темно-синие перья на голове, как волосы. Рыцарь медленно кивнул. Сауриал очень необычная, добавил юноша, вызвав усмешку Висты. Носит броню, на вид гибрид греческой, римской и какой-то от фэнтезийных воинов. Хотя та и не покрывает ее полностью, выглядит вполне функционально и очень профессионально, сделано лучше, чем некоторые из наших костюмов. На нагруднике темно-синяя с золотом эмблема рычащего ящера или дракона в профиль. Броня очень клевая, восхищенно вмешалась Виста. «Это как ты там сказал, Кираса, верно?» Она посмотрела на мисс с ополчения, которая кивнула, демонстрируя интерес. «Ладно, Кираса на теле с юбкой где-то по колено из перекрывающихся металлических полос, не спадающих до колен, ну или до туда, где у нормальных людей колени, у нее ноги по-другому устроены. Еще есть наплечники, защита рук и голеней, тоже из металла, выглядит замечательно. При этом ноги босые, без обуви», — вставил рыцарь. «Трехпалые, мне кажется, похожи на птичьи, с еще одним коротким пальцем на пяте. Когти на пальцах примерно 2 дюйма в длину, выглядят очень острыми. Такие же, но покороче, на пальцах рук. Ходит на носках, не как человек. Вдобавок хвост около 5 футов, явно очень сильный и, судя по тому, как движется, очень гибкий. Вероятно, Сауриал может его использовать в бою не хуже, чем руки и ноги. И не забудь зубы», — уточнила Виста, на что парень серьезно кивнул. «А да, это не забудешь. Даже если постараешься», — маленькая блондиночка хихикнула, содрогнувшись при этом. «Выглядит так, словно она может без труда откусить вам руку», — подтвердила она. «Лицо у нее ну в целом ненормальное, выглядит так, словно кто-то натянул человеческое лицо на череп ящера и покрыл чешуей, но не уродливое, даже симпатичное, если привыкнуть, и очень выразительное. Что-то еще», — уточнила мисс ополчения, закончив записывать. «Есть мысли, сколько ей? Она носит странные солнцезащитные очки», — добавила девочка. «Явно ручной работы, у нее голова совсем другой формы и нет ушей. Хотя она сказала, что ее чувства очень острые, так что я полагаю, отсутствуют только наружные части, как у обычных ящериц. И у нее справа на голове какая-то модель мини-камеры высокого разрешения закреплена ремешками под цвет чешуи», — внес вклад рыцарь. Виста кивнула. «Еще она сказала, что ей нет 18, но я не уверен, не на 100%, продолжил он, посмотрев на пожавшую плечами Висту. «Полагаю, возможно, около 16, но это только догадка. Глядя на нее, так просто не скажешь. Она упоминала, что ей многому надо научиться, так что я полагаю, это значит, что она тоже ходит в школу», — вставила Виста. «Или, может быть, на домашнем обучении. Окей», — пополнив заметки, старшая женщина постучала ручкой по бумаге, раздумывая, затем перевернула страницу. «По личности, какие у вас впечатления?» Подростки ненадолго погрузились в молчание, посмотрели друг на друга. Наконец Мисси медленно проговорила: «Очень умная, определенно склонность к геройской деятельности, хорошие чувства юмора, фактически, очень смешное, кажется дружелюбной, и не спасовала, встретив нас. Думаю, она изучала местных кейпов, не удивилась нам, и кое-что знала о наших силах. Но, по-моему, вам реально не стоит устраивать наезд на нее», — слегка нахмурился рыцарь. «Подозреваю, Сауриал может быть совершенно безжалостной, если загнать в угол. Она практически прямо заявила нам, что любой, кто будет угрожать ее семье, умрет. И поверьте, именно это она и имела в виду». Слушающие подростки снова обменялись взглядами. «Интересно, это была единственная реакция мисс ополчения, продолжившей записи. Силы, а вот тут начинаются странности», — отозвался юноша. «Есть какая-то разновидность способности материализовывать оружие, типа мечей или гигантских молотов?» Старшая Кейт бросила острый взгляд поверх бумаг. Насколько можно было разобрать, на ее лице было написано любопытство. «Как моя сила», — уточнила она, выхватывая пистолет из вихря зеленой энергии. Женщина положила его на стол рядом с блокнотом. Секунду спустя он снова исчез. «Я не знаю», — наконец ответил парень. «Мы не видели, чтобы она создавала что-то вроде огнестрела, так что не могу сказать, что она на это способна, но и не могу сказать, что это не так. Она создала жутко выглядящий меч, который совершенно очевидно был невероятно острым, бейсбольную биту, что-то сильно напоминающее полицейскую дубинку и огромный молот 4 фута длиной с навершием больше моей головы. И она не ограничена одним экземпляром оружия, создала параллельно 2 за 2 попытки.